каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка Авоськи вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель своего сынишку. И укачивать, укачивать, укачивать. Кенгуренок привык, чтобы его укачивали, иначе он не засыпал. Стоило маме отойти от кровати, и сразу Авоська поднимал такой крик, такой плач, что хоть уши ватой затыкай. Пригласила мама доктора, дикобраза Христофора. Узнал доктор, в чем дело, и покачал головой. Тут никакие уколы не помогут. От такой болезни может вылечить только... Микстура? Нет. Примочка? Нет. А, компресс. Что вы? Вашего больного не спасут никакие микстуры, никакие примочки и никакие компрессы. Но не надо огорчаться. Я уже не раз встречал подобных больных, и все выздоравливали. Доктор, скорее выписывайте свой чудесный рецепт, и я побегу в аптеку. В аптеку идти не придется. От болезни, которой страдает ваш кенгуренок, есть одно средство. Самое интересное слово. Какое самое? Какое интересное? Какое слово? Доктор ничего не ответил и стал выписывать рецепт. Здесь все сказано. Когда доктор ушел, мама кенгуренка надела очки, заглянула в рецепт и прочла одно единственное слово. Однажды. Только кенгуренок Авоська начал хныкать, как мама произнесла самое интересное слово. Однажды... Авоська сразу успокоился и спросил. Что было однажды? Мама, расскажи, пожалуйста. И мама стала рассказывать сказку. Однажды одному лягушонку захотелось мороженого. Едва сказка закончилась, кенгуренок крепко-крепко заснул, и ему снился маленький зеленый лягушонок, который съел целых 10 порций эскимо и едва не превратился в ледяную сосульку. На другой вечер Авоська сам разделся, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же мама наконец снова произнесет самое интересное слово, с которого обычно начинаются все сказки на свете. Однажды...